Глава 38. Йомс-викинги направились со своим войском в Лима-фьорд. Оттуда они вышли в море и приплыли в Агдир с 60 кораблями. Затем они сразу же поплыли со своим войском на север в Рогаланд. Они начали разорять страну, как только оказались во владениях Хакона Ярла. И так поплыли на север вдоль побережья, все разоряя. Одного человека звали Гейрмунд. Он плыл на быстроходной ладье, и с ним было несколько человек. Он добрался до мэра и застал там Хакона Ярла. Он пришел к нему, когда тот сидел за столом, и сообщил ему, что на юге страны появилось войско, приплывшее из Дании. Ярл спросил, верное ли это известие. Гейрмунд поднял свою руку, на которой была отрублена кисть, и сказал, что это достаточное доказательство того, что в страну вторглось войско. Тогда Ярл стал подробно расспрашивать его об этом войске. Гейрмунд сказал, что это йомс-викинги. «Они перебили много народа и повсюду грабили», — сказал он. «Но они движутся быстро и поспешно. Я полагаю, что очень скоро они нагрянут сюда». Тогда Ярл поплыл по всем фьордам вдоль одного берега и назад по другому. Он плыл день и ночь и послал своих лазутчиков верхним путем через Эйд, а также на север, где Эйрик плыл с войском. Об этом говорится в драпе об Эйрике. «И покорны Ярлу мчались кони мачты, встречи в поле сельди с Сигвальди искали. Гнулась снасть, но смерти мужи не страшились, лесом весел тропы ската рассекая». Эрик Ярл плыл с войском на юг так быстро, как только мог.